Глава 33. Ангелина. Ночь была отвратительной. Я слишком много плакала. Глаза опухли. Такое даже макияжем было не скрыть. Но оказалось, что хуже будет утром. В школу меня отправилась сопровождать мама с Юрием. Можно было еще поругаться или вообще сбежать, пока эта милая парочка на кухне пила кофе с пирожками, но я так устала, что просто махнула рукой «плевать». Юрий ездил на стареньком «Лексусе», года эдак 2008-го. И кажется, этот автомобиль он очень любил, потому что внимательно поглядывал на меня в зеркало заднего вида, как я села на кожаное сиденье, куда положила руки и не планирую ли достать еду из рюкзака. Мне до ужаса захотелось ему напакостничать. Жаль, шоколадки с собой не было. Доехали мы в тишине. Около школы толпились ученики, и, как обычно, парковка была забита иномарками. Юрий остановил у ворот. Там, у высоких тополей, стоял Дава с компанией, а чуть дальше — Лилька с Асей и ее подружками. Они снимали очередное видео, видимо, для соцсетей. Я вдруг захотела высказать все теперь уже точно бывшей подруге, но поджала губы и сдержала порыв. «Приехали», — сообщил Юрий, будто я и сама не видела. «Ага», — буркнула я себе под нос и поспешила выскочить на улицу, специально громко хлопнув дверью. «Ангелина», — мамин голос заставил меня вздрогнуть, нехотя я остановилась и повернулась к ней. Ну что еще она хочет сказать? Устроить скандал у всех на виду? Или, может, ей пришла в голову идея пойти к моей классной? Господи! Я тяжело вздохнула. Это когда-нибудь кончится? Мама подошла и посмотрела. Главное, так внимательно, словно ждала от меня понимания. Что еще, мам? Мы заберем тебя после уроков. Вот это заявочки! «Боишься, что мужчина по имени Ярослав украдет меня и сделает третьей женой?» — откровенно грубила я. Это звучало настолько нелепо, мне сложно было даже представить себя женой Громова. Хотя, интересно, как бы он смотрелся в образе семьянина в домашних тапочках и широкой майке. В другое время эта мысль могла бы вызвать улыбку, но грозный вид мамы вернул меня в суровую реальность. «Прекрати!» — прошипела она. Я же развернулась, не желая слушать дальше этот бред. Но мама дернула меня за локоть. «Во сколько уроки заканчиваются?» «Неважно», — буркнула я. «Отпусти, пожалуйста. Давай не будем устраивать публичный цирк». «Скажи этому мужчине, чтобы...» «Чтобы что?» Раздался вдруг рядом со мной мужской голос, бархатный, обволакивающий, тот, от которого у меня пробегали мурашки по коже, и с недавних пор замирало сердце. Я пыталась сопротивляться этим ощущениям, но почему-то получалось плохо. «Кто вы?» — опешила мама. «Ярослав. Тот самый мужчина, хотя, признаюсь честно, — с усмешкой ответил Громов, — вы первая, кто дает мне больше 20. Неужели я так постарел?» Между нами повисла пауза. Пожалуй, слишком длинная и немного неловкая. А потом Яр сделал еще одно максимально неожиданное действие. Положил руку мне на плечо и притянул поближе к себе. От него веяло легкими нотками смородины. Я на секунду зажмурилась и вспомнила море, песню под гитару, пальцы Ярослава, длинные, аккуратные, музыкальные. Моих щек тут же коснулся легкий румянец, а сердце сладко замерло. Неужели он мне в самом деле нравится? Я не верила сама себе. «То есть?» — мама пришла в себя первой. Она чуть откашлялась и перевела удивленный взгляд с Громова на меня. В ее глазах так и читалось. «Не верю, что за чушь! Этот молодой человек и есть Ярослав?» «Да, это со мной провела ночь ваша дочь», — не стушевался Яр. Клянусь, если бы не его ладони на моем плече, я бы уже упала от услышанного. У меня даже губы дрогнули. То ли снова от смущения, то ли от желания высказать негодование. Но я промолчала, опустив взгляд. Если мама решила, что ее дочь больше невинна, если она готова тащить меня к врачу для проверки, пусть будет так. В конце концов, я не обязана доказывать ей обратное, потому что ни в чем не виновата. «Вот как?» — продолжила мямлить родительница. Кажется, она тоже была в шоке от столь прямолинейных заявок. «Да, но вы не переживайте», — с нескрываемой усмешкой сказал Громов. «Когда у нас появятся детки, мы их хорошо воспитаем». Ответ Ярослава окончательно добил маму. Она сперва открыла рот, явно планируя выдать пару-тройку фраз, затем закрыла, так ничего и не сказав. Видимо, не знала, как реагировать. Честно сказать, я и сама толком не понимала, почему Яр повел себя так, зачем разыграл этот спектакль. Ведь мы даже друзьями толком назваться пока не могли. А тут любовники, да уж. «Вы извините, мама», — продолжал язвить Громов. Его пальцы еще крепче сжали мое плечо. «Нам на уроки пора, а то нахватаем двоек и не сможем получить достойное образование. Без него нынче никак не получится содержать будущих деток». На последней фразе он сделал акцент, придавая голосу серьезность. «Пошли», — сказал Яр, и, не дожидаясь ответа, развернул меня, и мы пошли в сторону школьных ворот. Мама не остановила нас, но я ощущала, как горит моя спина от ее пристального взгляда. Кажется, дома будет очередной разговор по душам. Однако не только моя дорогая родительница пребывала в шоке. Я только сейчас осознала, что мы с Громовым у всех на виду идем в обнимку. На нас смотрели ребята из разных классов. Кто-то шушукался, а кто-то даже сделал фотку. Я случайно заметила это боковым зрением. Дава тоже был среди тех, кто с интересом разглядывал нас. Но если остальные то ли любопытничали, то ли осуждали, то в глазах Саши читалось нечто другое, темное, мрачное, до боли колючее. Я вдруг ощутила себя мотыльком, которого манит к смертельному пламени. Дыхание у меня оборвалось, сердце сжалось в комочек. «Что с тобой?» — спросил Яр, чуть наклонившись ко мне. Его рука скользнула по моему предплечью вниз до локтя и достигла кисти. А затем наши пальцы переплелись, словно всю жизнь были соединены, представляя собой замок, который наконец-то скрепился. Я смутилась, мне даже посмотреть на Ярослава почему-то стало трудно. Вернее, очень хотелось. Я поймала себя на мысли, что отдала бы все на свете, лишь бы вот так идти с ним за руку, встретить первый декабрьский снег, теплый летний дождь и пройтись по золотистой листве осенью. От этого зародившегося чувства в моей груди будто вспыхнули звезды. «Зачем ты?» — прошептала я, прикусив от волнения кончик нижней губы. «Мне показалось, ты нуждалась в этом». Он говорил серьезно, без яда, который сочился в отношении моей мамы. Передо мной снова был прежний Ярослав, бурчащий, любящий, выдавать правду, подобную пулям. «В чем?» — все еще шептала я. Мой взгляд опустился на наши соединенные руки, и я невольно улыбнулась. «В том, чтобы выбить глупости из головы твоей матери. Черт! Тот телефонный звонок!» — вспомнила я. Яр открыл дверь в школу и пропустил меня вперед. Мы столкнулись с Асей. Она крутилась перед зеркалом, поправляя макияж. Как только она увидела нас, ее лицо вытянулось, будто перед ней предстали два привидения, то еще зрелище. Оказавшись в холле, Громов отпустил мою руку, а я почему-то расстроилась. «Ты бы знал, как мне стыдно», — призналась я, снова вернувшись мыслями к тому телефонному разговору. «Твоя мать странная, правда?» «Она не была такой», — со вздохом произнесла я, а потом подошла к подоконнику и скинула с плеч рюкзак. «Не понимаю ее, если честно. Слушай, «Не говори никому, пожалуйста», — попросила я, боясь взглянуть в глаза Громову. Я стояла к нему спиной, теребя лямку рюкзака. Я не трепло. Его голос раздался до неприличия близко, а потом горячие ладони легли на мои плечи. Яр чуть наклонился, опаляя мятным дыханием кожу моей шеи. Он вел себя так, будто мы реально парочка, по крайней мере, с виду мы именно так и выглядели. «Если хочешь, могу подыграть для Саши. Тебя же он достал?» Я сглотнула и снова прикусила кончик губы. «Интересно, каково это — стать реальной девушкой Ярослава Громова? Арт все же прав. Его лучший друг из тех парней, которые за близких горой». «Что, если...» — мой голос дрогнул. «Согласишься?» «Вы же друзья!» Я набрала полный легкий воздуха и развернулась. Его глаза цвета серебристой луны, не стесняясь, рассматривали меня, будто видели впервые. Его губы растянулись в едва заметной улыбке, слишком короткой, но не пустой, какая была у Давы. Я уже который раз любовалась ей, и будь у меня объектив, запечатлела бы для вечной памяти. С одной стороны, меня раздражала прямолинейность Ярослава во всем, с другой же, его поступки очаровывали. Даже грубость в отношении моей мамы я приняла за нечто милое, посчитав, что родительница это заслужила. Яр уверенно приблизился ко мне, не иначе как ожидая услышать, мне показалось, положительный ответ. «Если ты настаиваешь...» Я отвела взгляд в сторону, хотя по правде мне хотелось смотреть и смотреть на Громова. Вблизи он выглядел симпатичнее. Нет, даже больше, он был красивым, чертовски красивым. И как я раньше не замечала его чувственные губы, острые мужественные скулы, высокий подбородок и большие, как две миндалины, глаза. «Отвечай быстрее, Абрамова!» — напирал он. И я ответила.